Петр с Ганимеда. Я давно не писал о юноше с Ганимеда. Первая операция спасла ему жизнь. И только. Повреждения мозга преградили путь мыслям. Он не умел ни говорить, ни писать, ни читать. И в довершение всего страдал слепотой. Нет, он не был совершенно слеп. Он видел, его глаза реагировали на свет, но находящийся в мозгу центр зрения был как бы островом, отделенным шрамами от центров памяти, и поэтому он воспринимал лишь бесформенный хаос цветных пятен и фигур. Мы сделали ему новую операцию, и теперь он медленно выздоравливал, стало восстанавливаться нормальное мышление. Он вновь научился говорить. К концу второго года юноша почти ничем не отличался от любого из нас, с той только разницей, что факты из своей биографии он знал не потому, что пережил, а потому, что выучил их. Он снова узнал, что его зовут Петром. Мы рассказывали ему про его собственную жизнь, то, что нам передали по радио с Земли. Задержка сигналов в пути, к счастью, в этом случае не имела значения. Если бы передачи пришли вовремя, они были бы бесполезны. Петр уже сидел в глубоком кресле. Он очень исхудал, но силы его восстанавливались с каждым днем, и он все чаще говорил о своем намерении примкнуть к группе молодежи, занимающейся изучением звездоплавания. Мы искренне приветствовали это желание, так как были убеждены, что работа поможет ему вернуться к жизни. Однако он не знал, что произошло с ним за последние два года, и это беспокоило его. Решив, что ему уже можно знать все, мы с Терхаром сообщили ему, каким образом он очутился на Гее. Потом я очень осторожно рассказал ему про эксперимент, который мы проделали при исследовании его мозга, о том, как Анна спросила его, любил ли он. Петр оживился, глаза его заблестели. Я испугался, не повторилась ли вновь нервная лихорадка, которая долгое время мучила его. Но он сказал, что хочет поделиться с теми, кто спас ему жизнь, своим единственным уцелевшим воспоминанием. Я попытался было отговорить его от этого, но он так упорно настаивал, что, посоветовавшись с Анной и Шреем, я согласился. Кроме врачей и Терхаара, при его рассказе присутствовал Амета, чье общество всегда самым удивительным образом ободряло нашего больного. Петр говорил короткими фразами, часто останавливался и вопросительно глядел то на меня, то на Анну, как бы ожидая, что мы подскажем ему нужное слово. Рассказ прерывался долгими паузами. Иногда он задумывался и в молчании, закрыв глаза, силился восстановить какую-то стертую, утраченную деталь. Порой ему это удавалось, иногда же он покачивал головой со слабой беспомощной улыбкой, которая означала «забыл». Он походил на человека, который возвратился в родные края и нашел пепелище на месте родного дома, поднял какой-то осколок и по нему воссоздает памятный лишь ему одному образ целого. Может быть, именно поэтому его суровый и простой рассказ потряс нас. Я передаю его вам не в том искаженном виде, в котором слышал сам, но переписав заново и заполнив все пробелы благодаря сообщениям с Земли. Вот история Петра с Ганимеда, потерпевшего крушение в межзвездном пространстве, его единственное воспоминание, которое оказалось сильнее катастрофы. Его детство было таким же, как и у его сверстников. До 7 лет он жил у деда с бабкой,

пустая и черная, как межзвездное пространство. Его пронизывала молния сожаления, такая сильная, что у него перехватывало дыхание. Он сутулился, опускал голову и возвращался к своим расчетам, бессмысленно повторяя последние написанные фразы. Минул год и другой. Петр приступил к дипломной работе. Он жил в филиале звездоплавательного института на Луне. Там он закончил работу и прилетел на Землю, чтобы сдать ее своему воспитателю Диа Адику. Он собирался вернуться на Луну в тот же день, но встретил одного из своих старших товарищей, который сказал полушутя: «Жаль, что ты не показываешься у нас. Дочка все ждет, когда ты расскажешь ей обещанную сказку». «Ну, раз обещал, извинись и скажи, что я завтра приеду», — серьезно ответил Петр. У него было несколько свободных часов. Он отправился в большой парк при институте и там встретил девушку. Они не виделись 2 года. Она очень обрадовалась ему и предложила погулять вместе. Они полетели в один из ближайших заповедников, ходили там до захода солнца по зарослям вереска. Она нарвала огромный букет. Наконец, утомленные жарой, они сели отдохнуть на южном склоне холма, покрытого густой высокой травой. Солнце уже скрылось за горизонтом, листва трепетала под прохладным дыханием надвигающейся ночи. Вдруг в северо-восточной стороне вспыхнул ослепительно яркий свет, молния прорезала тучи, поднялась к зениту и исчезла. Донесся затихающий грохот, похожий на раскаты отдаленной грозы. «Это была последняя ракета на Луну», — сказала девушка. «Она улетела без тебя. Теперь тебе придется остаться до утра». Он не ответил. Сумерки сгущались. В тучах еще был заметен фосфорицирующий свет. Наконец он исчез. Лицо его спутницы становилось все менее различимо. Долго длилось молчание. «Пора идти», — сказала она полушепотом, словно кто-то, кроме них, стоял поблизости. «Уже поздно». «Жаль, что я не вызвал гелиоплан. Полетели бы», — сказал он, вставая. «Ничего. Только я не знаю, как нам выйти отсюда, Петр. Будем ориентироваться по звездам и поищем поезд. Он проходит где-то неподалеку. Смотри вверх. Видишь? Большая медведица. А дальше — полярная звезда». Они добрались до голой плоской вершины холма. Едва различимые звезды лишь усиливали темноту. Они стали спускаться вниз. Ноги путались в высокой влажной от росы траве. «Ты слышал?» — спросила она его, немного помолчав. «Что больше не будут сбрасывать воду из океанов за пределы земной атмосферы?» «Эта работа проводилась по плану расширения поверхности континентов?» «Да, до сих пор воду сбрасывали без пользы. Теперь есть проекты использовать эту воду для орошения засушливых планет». «Смотри-ка, здесь, кажется, можжевельник. Я укололась. Ага, вот начинается тропинка. Все-таки мы куда-нибудь да придем. Так вот, профессор поручил нам новую работу, очень интересную». Тропинка, по которой они шли, велась вдоль высокого, буйно разросшегося кустарника. На повороте открылся вид на широкие просторы. Далеко в небе двигалось светящееся облако. Потом оно остановилось и поползло назад. «Видишь», — указала она спутнику, — «Постдена производит свои опыты. Жаль, что ты не остаешься здесь. Я показала бы тебе все новое. Мы ведь многого добились за последнее время». «Нет», — — вырвалось у него. «Я не должен был сюда приезжать». Она остановилась. У мелких листьев кустарника была светлая изнанка, и когда под дуновением ветра они поворачивались, казалось, что из темноты смотрят десятки белесых глаз. Он не видел девушки, а видел лишь беспокойное трепетание листьев, на фоне которых в ореоле призрачных огоньков неясно выделялась ее фигура. «Почему, Петр?» — тихо спросила она. «Не будем говорить об этом», — попросил он. Он внезапно почувствовал себя очень усталым. «Петр, я думала... Ведь я, понимаешь ли, не хотела. Я думала, что за 2 года...» Она умолкла, не докончив фразы. «Что за 2 года я забыл?» Он слабо улыбнулся. «Не говори этого», — добавил он, словно разговаривал с ребенком. «Ты не понимаешь. Впрочем, я тоже не понимаю. Дай руку». Девушка протянула руку. Он продолжал говорить, и его легкий голос, какого она еще никогда не слышала, едва можно было различить среди непрекращающегося шума листьев. «Ты всегда остаешься со мной. Я не знаю и не спрашиваю, почему это так. Твои пальцы, губы также принадлежат мне, как мои собственные. Я не выбирал их. Они существуют, и я не удивляюсь этому, хотя по временам могу против этого бунтовать. Но кто же, подумай, бунтует всерьез против собственного тела? Ты недорога мне, как недорого собственное тело, но ты необходима мне, как необходимо оно. Без него я не мог бы существовать. Я касаюсь твоей руки. Как высказать тебе это? Бессмертия нет, мы все это знаем и все так думаем. Но теперь в эту минуту бессмертие есть. Я прикасаюсь к твоей руке. И словно я знаю всех забытых и погибших, все страдания и горести людей, и все миры. А что же такое бессмертие, как не это? Ты молчишь. Это хорошо. Не говори мне «забудь», ведь ты умная. Если бы я забыл, то уже не был бы собой, ибо ты вошла в меня, слилась с самыми отдаленными воспоминаниями. Дошла туда, где еще нет мысли, где даже не рождаются сны, и если бы кто-нибудь вырвал тебя, осталась бы пустота. Будто меня никогда не было. Я должен был бы отказаться от себя самого. Знаешь, почему я взял работу в обсерватории? Мне хотелось забыть тебя, но когда я смотрел на голубую землю, то чувствовал, будто смотрю на тебя. Ты всюду, куда я смотрю. Прости, не сердись. Ах, что я говорю? Ведь ты понимаешь, зачем я все это говорю. Не для того, чтобы убедить тебя или объяснить тебе что-нибудь. Этого не нужно объяснять, как человеку не объясняют, зачем он живет. Я знаю, то, что я ощущаю для тебя бесполезно. Но наступит время, когда у тебя будет многое позади, а впереди останется мало. И ты, возможно, будешь искать в воспоминаниях какую-то опору. И ты будешь совсем другой, и все будет другим. И я не знаю, где я буду. Но это не имеет значения. Подумай тогда, что мое звездоплавание, так же, как и мои сны, мой голос и мои заботы, мысли, еще неизвестные мне, мое нетерпение и моя робость — все это могло быть твоим, и ты могла приобрести целый мир. И когда ты подумаешь так, будет неважно, что ты не сумела или не захотела этого. Важно будет лишь то, что ты была моей слабостью и силой, потерянным и найденным светом, темнотой, болью, то есть жизнью.